На другой день в тот же час явился тюремщик. — Ну что? — спросил он. — Поумнели немного? Дантес не отвечал. — Да бросьте унывать. Скажите, чего бы вам хотелось? Ну, говорите. — Я хочу видеть коменданта. — Я уже сказал, что это невозможно, — отвечал тюремщик с досадой. — Почему невозможно? — Потому что тюремным уставом арестантам запрещено к нему обращаться. — А что же здесь позволено? — спросил Дантес. — Пища получше, за деньги, прогулка, иногда книги. — Книг мне не нужно, гулять я не хочу, а пищей я доволен. Я хочу только одного — видеть коменданта. — Если вы будете приставать ко мне с этим, я перестану носить вам еду. — Ну что ж, — отвечал Дантес, — если ты перестанешь носить мне еду, я умру с голоду, вот и все. Выражение, с которым Дантес произнес эти слова, показало тюремщику, что его узник был бы рад умереть. А так как всякий арестант приносит тюремщику круглым числом 10 су дохода в день, то тюремщик Дантеса тотчас высчитал убыток, могущий произойти от его смерти, и сказал уже более ласково: «Послушайте, то, о чем вы просите, невозможно. Стало быть, и не просите больше. Не было примера, чтобы комендант по просьбе арестанта являлся к нему в камеру. Поэтому ведите себя смирно. Вам разрешат гулять, а на прогулке, может статься, вы как-нибудь встретите коменданта. Тогда и обратитесь к нему». И если ему угодно будет ответить вам, так это уж его дело. — А сколько мне придется ждать этой встречи? — Кто знает, — сказал тюремщик, — месяц, 3 месяца, полгода, может быть, год. — Это слишком долго, — прервал Дантес. — Я хочу видеть его сейчас же. — Не упорствуйте в одном невыполнимом желании, или через 2 недели вы сойдете с ума. — Ты думаешь? — сказал Дантес. — Да, сойдете с ума. Сумасшествие всегда так начинается. У нас уже есть такой случай. Здесь до вас жил аббат, который беспрестанно предлагал коменданту 1 000 000 за свое освобождение, и на этом сошел с ума. — А давно он здесь не живет? — 2 года. Его выпустили на свободу? — Нет, посадили в карцер.